Савва Сафонов, Юрий Бурлаков. Спасение челюскинцев. Как погиб пароход и выжили люди во льдах Арктики. Путь среди льдов. Северный морской путь – водная дорога с запада на восток по арктическим морям, вдоль северных берегов нашей страны. Обычно суда выходят из Мурманска, порта на Кольском полуострове, и стремятся достичь Берингова пролива. Пройдя через него, они оказываются в Тихом океане, на Дальнем Востоке. Так получается гораздо быстрее, чем через теплые моря, мимо Африки и Индии, но и гораздо опаснее. 10 месяцев в году Северный морской путь перекрыт огромными ледяными полями. Они двигаются по воле океанских течений ветра и нередко сталкиваются друг с другом. Многолетний лед, из которого поля состоят, может быть очень толстым, толще 3,5 метров. К тому же он намного прочнее обычного пресноводного из-за содержащейся в нем соли. Пройти по Северному морскому пути можно только в августе и сентябре, когда часть льдов тает, освобождая проход. Предсказать, увенчается ли путешествие успехом, невозможно даже в наши дни. А ведь сегодня впереди каравана судов идут мощные ледоколы, при необходимости прокладывающие дорогу. Вертолеты летают на разведку, докладывая о том, много ли льда впереди. А со спутников можно получать фотоснимки льдов. Наконец, и климат стал теплее, льдов меньше. Однако, несмотря на все это, плавание в полярных водах остается очень непростым, а опасным делом. А раньше полярным капитанам приходилось надеяться только на свой опыт и удачу. Часто экипажи зимовали в Арктике на вмерзшем в лед судне. То есть месяцев 10 плыли вместе с ледяными полями по воле ветров и течений, дрейфовали. Если же удача совсем отворачивалась от моряков, судно раздавливало льдинами, и им приходилось спасаться без него. Именно это произошло в 1933 году с экипажем и пассажирами парохода «Челюскин». Однако и сами челюскинцы, и их спасатели вели себя так мужественно, что операция по снятию людей со льдины стала одной из самых известных и героических страниц освоения Арктики. О том, почему пароход «Челюскин» оказался во льдах, как он погиб и как спасали советских полярников, мы и расскажем в этой книге.